В 6 часов утра явились носильщики с метлами. Кричали, бесцеремонно дергали за ноги, особенно крепко разоспавшихся. В клубах, поднятый с пола пыли, раздавался тогда кашель и зевки выпроваживаемых на улицу людей. Мы вышли на крыльцо вокзала. Идти было рано, ни одна харчевня еще не была открыта. Солнце еще только-только начинало подниматься над зелеными шапками тополей, и было прохладно. «Холодно!» Вздрагивая, проговорил наш новый знакомый. «Костюм у меня с дефектами и плохо греет. Игра судьбы. Был в революцию упродкомиссаром. Потом, после НЭПа, агентом по наблюдению за сбором орехов возле Афонского монастыря, был, наконец, последнее время артистом. И сейчас артист в душе. И представьте, играл несчастливцева в труппе Сорокомышева». Сколько городов объездили, и всюду успех. Попали в Баку, но этого проходимца Сорокомышева посадили за что-то, и труппа распалась. Встретился я тогда с одним порядочным человеком. Разговорились. Так, я говорю ему, и так. «Батенька», — говорит он мне, — «да вы ведь и есть тот самый человек, которого я, может, 3 года ищу. Поедемте в Ташкент. Там у меня труппа почти готовая. Ждут не дождутся. Видите, телеграмму за телеграммой шлют. Показал 2, там действительно коротко и ясно. Приезжай, ждать больше нельзя. Ну, натурально. Купили мы с ним билеты, переехали Каспий, доехали до сюда. Он и говорит: надо остановку 3 дня сделать. Тут актриса одна живет, мы с собой ее прихватим. Ну, остановились. Живем день в гостинице, живем другой. Что же ты, говорю я ему, меня с актрисой никак не познакомишь? Нельзя, отвечает он мне. Потерпи немного. Она женщина гордая и не любит, чтоб к ней без дела шлялись. А я про себя думаю, врешь ты, что гордая. А вероятно, ты с ней шашни-машни завел. И потому при моей видной наружности познакомить меня с ней боишься. И только это просыпаюсь я на 3-й день и смотрю. Бог ты мой! А где же мои брюки, а также все прочие принадлежности туалета? «Так и исчез?» — задыхаясь от смеха, спросила Рита. «Так и исчез». «Заявляли?» «Нет. То есть я хотел, но предпочел во избежание всяких осложнений умолчать». «Каких же осложнений?» — спросил я. Но он пропустил мимо ушей этот вопрос и продолжал. «Стучу я тогда в стенку. Приходит ко мне какая-то морда, а я говорю: позовите мне хозяина гостиницы. Так и так, говорю я хозяину, выйти мне не в чем по причине совершившегося хищения. Будьте настолько человеколюбивы, войдите в мое положение». «А мне-то какое дело до вашего положения?» — отвечает он. «Вы лучше скажите, кто мне за номер теперь платить будет? Да кроме того, за самовар, да 40 копеек за прописку». «Ясно, — говорю я, — что никто. А кроме того, не найдется ли у вас каких-нибудь поношенных брюк?» Он и слушать ничего не хотел. Но тогда я, будучи доведен событиями до отчаяния, заявил ему: «Хорошо. В таком случае я без оных в натуральном виде выйду сейчас в вашу столовую, вследствие чего получится колоссальный скандал, так как я видел через дверь, что туда сейчас прошла приезжая дама с дочкой из 13-го номера. А кроме того, там за буфетом сидит ваша престарелая тетка, женщина почтенная и положительная». Тогда он разразился ругательствами, ушел и, вернувшись, принес мне это отрепье. Я ужаснулся, но выбора не было. «Что же вы теперь думаете делать?» «Костюм. Прежде всего, как только первая получка, так сразу же костюм. А иначе в таком виде со мной разговаривать никто не хочет. А потом женюсь». «Что?» «Женюсь, говорю. В этом городе вдов очень много. Специально сюда за этим ездят. Все бывшие офицерские жены, а мужья у них в эмиграции. Тут в два счета можно. Меня наша курьерша обещала познакомить с одной. Домик, говорит, у нее свой. Палисадник с цветами и пианино. Костюм только надо. Ведь не явишься же свататься в таком виде». И он огорченно пожал плечами. «Чаю бы не дурно стакан», — сказала Рита, вставая. «Буфет в третьем классе открылся уже». Мы поднялись и позвали его с собой. «С удовольствием бы», — ответил он, галантно раскланиваясь. «Однако предупреждаю. Временно нищ, как церковная крыса, и не имею ни сантима, но, если позволите...» С Ритой он был вежлив до крайности, держал себя с достоинством, как настоящий джентльмен, хотя правой рукой то и дело незаметно подергивал штаны. Впоследствии, когда нас безнадежно выперли с вокзала, он оказал нам неоценимую услугу. На запасных путях он разыскал где-то старый товарный вагон, в котором ночевали обыкновенно дежурные смазчики, подвыпившие стрелочники и случайно приехавшие железнодорожные рабочие. Он устроился сначала там сам, потом похлопотал и за нас перед тамошними обитателями, и мы тоже въехали туда.